не давала царю покоя. И в феврале 1565 года, в возрасте 34 лет, он приступил к ее осуществлению. Опричнина свидетельствует о прозападных взглядах царя в то время. Именно в 1565 году была построена по государеву соизволению в Москве первая зарубежная церковь, входившего тогда в моду лютеранского отклонения от христианства. Десятки видных опричников были людьми с Запада. Другое дело, что орденская структура к тому времени уже устарела, была неэффективной. Перенесенная на русскую почву, она стала вдвойне неэффективной. Вообще попытки разгадать божественный замысел, понять его и даже прикоснуться к этой теме, не только обречены на провал, но даже весьма опасны. Поэтому здесь остановим свой болтливый и грешный язык. Постепенно Ивану опротивили и созданный им в Александровской слободе монастырь, и разделение страны на две непонятные части, но от 6000 головорезов в черных одеждах, уже вкусивших власти и всех ее соблазнов, не так-то легко было избавиться, потому что и у них была возможность, и даже, вероятно, большая, расправиться с своим магистром, то бишь первоигуменом. Иерархия была выстроена, и в ней четко были обозначены вторые, третьи и десятые лица, которые готовы были продвинуться вперед за счет батюшки Венценосца. Еще по-прежнему по постным средам царь-настоятель, облачившись в черную мантию, читал перед опричной братьей за трапезой назидательные отрывки из священного писания, но быстро уставал и уходил к себе на третий ярус дворца, а затем новоявленные монахи-рыцари напивались, как свиньи, и слуги волоком вытаскивали их из монашки столовой. Кроме скоромных среды и пятницы, государь держал по другим дням недели обычный царский стол со множеством приглашенных земских, читай земных, сановников и чиновников высокого ранга, родственников, а также послов и других нужных иностранцев. В постный пяток монашеское застолье уж было отменено, а светское еще не восстановлено. Поэтому по пятницам государь или кушал один, или в весьма узком кругу самых приближенных людей. Не исключено, что за такими интимными пятничными постными обедами монарх постепенно решал вопрос об избавлении от опричнины. Кроме того, эти вечеринки посещал Энтони Дженкинсон и бедный королевский переводчик Даниэль Сильвер, которого впоследствии убила шаровая молния. Они обсуждали с Иваном весьма конфиденциальные вопросы, в том числе, видимо, и об упразднении орденской структуры. Прислуживали за пятничными посиделками не простые слуги, а придворная родовитая молодежь, и даже был установлен своеобразный график дежурств, чтобы монарх мог приглядеться к подрастающему поколению будущих государевых мужей и перспективных для выгодных браков жен. Однажды утром в пятый день седмицы на конном дворе Арефа подошел к молодому человеку, ему было лет 18, по имени Борис Годунов, и предложил поменяться дежурствами. Хитрый татарин быстро смекнул: из-за Марфы? Именно она должна была сегодня прислуживать за неофициальным обедом. О том, что между ней и неопалимым завязалось нечто, уже поговаривали в кругу молодой знати. Арефа промолчал. — Мне-то что? — продолжал Годунов. — Но ты знаешь гнев царя, ежели он чего заподозрит. Ладно, коли спросит, скажешь ему, что у меня рожу разворотило из-за больного зуба. А я лучше с Машей Бельской на качелях покачаюсь. Это и полезней, и приятней. И речь шла о дочери Малюты, брак с которой года два спустя очень сильно приблизил Годунова к трону. Безвозмездно такие уступки Борис делать не собирался. Сошлись на 5 рублях, на крупной по тем временам сумме. Настоящий рубль, а не венгерские золотые, которые подчас называли рублями, представлял тогда собой большую монету грубой чеканки весом до 200 граммов серебра